Раздел 13. Смеяться или плакать. Сгущались сумерки. Когда я вернулся в сад, праздник, как говорится, бил ключом. И только в бокалы гостей наливалась не родниковая вода, а шампанское, водка и саке. Погода стояла не по сезону теплая, и не успел я вступить под навес шатра, как возбуждение подвыпившей толпы обдало меня жарким ветром, тянувшимся от переполненной стойки бара. В одежде приглашенных бросалась в глаза небрежная тенденция нью-йоркской публики. Выезжая за город, напялить на себя, что в голову взбредет. Кто-то был в красном клетчатом пиджаке и зеленых брюках, кто-то в шортах и гавайской рубахе, кто-то в джинсах и ковбойской шляпе, кто-то в кожаной куртке с заклепками и мотоциклетным шлемом на голове, а кто-то, наверное, самый богатый, в спортивной майке и трусах. Женщины постарались использовать последнюю возможность межсезонья, чтобы оголить себя до последней степени и продемонстрировать результаты новейших пластических операций. Они без стеснения щеголяли в ярких пляжных нарядах и сандалиях на высоченных каблуках. Предвидя этот фантасмагорический карнавал, я специально надел строгий серый костюм, серую рубашку и консервативный галстук в полоску. Пусть художник выглядит банкиром среди банкиров, пытающихся имитировать художественную богему. Парад хэмптонских мод завершала группа распутинских официантов, облаченных в черные оперного покроя смокинги, крахмальные рубашки и белые бабочки. Они без устали сновали взад и вперед, будто челноки, пронизывающие разношерстную ткань толпы, но Сергея среди них, как я не приглядывался, не было видно. Наверное, узнав, кто является виновником торжества, он решил остаться работать в ресторане. Да, это был мой вечер, мой праздник. И, конечно, появление художника произвело должное впечатление. Я не люблю играть, но в то же время мне не хотелось разочаровывать гостей, потративших 2,5 часа на дорогу. Поэтому, появившись с некоторым опозданием, как и полагается, звезде вечера, соблюдая законы театрального выхода, я неторопливо шел с маской усталого мэтра, кивая по сторонам, пожимая протянутые руки и целуя бросающихся на меня женщин. Не могу сказать, что атмосфера успеха была мне неприятна. Я знал, что удачно завершил серьезную работу, и потому не видел ничего зазорного в том, чтобы получить за нее заслуженные почести. Все мы люди, все человеки. Каждому приятно купаться в лучах славы. Мое удовольствие было бы полным, если бы девушка, о которой я так давно мечтал, присутствовала на этом вечере и видела бы мой триумф. Я знал, что Даше, как супермодели, был послан пригласительный билет, но ее, так же, как и Сергея, среди присутствующих не было. Под тентом шатра стало душно, я вырвался из жарких объятий публики и пошел на свежий воздух. Быстро темнело. Горящие на высоких подпорках факелы колыхались между деревьев, освещая газоны тусклым оранжевым светом, то тут, то там, выхватывая из темноты оживленные лица гостей. Желая наверняка убедиться в отсутствии Даши, я двинулся к озеру, отражающему мерцающие в воде огни, где на берегу у валунов стояло несколько групп. Русская тема праздника явилась превосходным катализатором успеха для нью-йоркской публики, большинство предков которой прибыло из Восточной Европы. Разогретые алкоголем леди и джентльмены без претензий располагались на траве под кустами и деревьями и, отбросив светские манеры, ели руками из общих тарелок, макали пирожки в борщ, разговаривали, перебивая друг друга с набитыми ртами, и смеялись с такой непосредственностью, что куски мяса и рыбы, вылетавшие ненароком изо рта, то и дело приземлялись в нескольких метрах от веселящегося гостя прямо на костюмы и платья соседей. Кто-то пустил слух, что на русских пикниках водку положено пить только по-гусарски, из горла, а потому мужчины, стараясь удивить хихикающих дам, начали пускать бутылки столичной по рукам и прикладываться к горлышку без лишних церемоний. Короче говоря, следуя легендарным славянским традициям, американцы веселились на всю катушку, в общем, дым коромыслом. Артур, довольный успехом вечера, бродил по саду пьяными зигзагами, раздавая мужчинам и женщинам нелегально ввезенные кубинские сигары. А распутинцы тоже не теряли времени даром и, как заведенные, бесшумно шныряли между деревьев, наливая, подавая, нарезая, открывая. Удалая прыть их молниеносных передвижений, профессиональная ловкость рук и сноровка с поправкой на возможные заминки не могли вызвать ничего, кроме восхищения. Я гордился своими соотечественниками. Внезапно раздались громкие звуки музыки, и из кустов, окружающих пруд, плавной поступью вышли два музыканта, разодетые в широкие шелковые шаровары и вышитые красочной гладью жилеты. Первый, широко улыбаясь золотыми зубами, залихватски лупил по инкрустированной перламутром балалайке, второй резво пиликал на скрипке, закатывая глаза и строя печальные рожи. Между ними, звеня бубном, извивалась толстая пожилая дама в костюме цыганки. Двигаясь крадущимся шагом, она тряхнула жирными плечами, вильнула бедрами, выписала обвисшим задом замысловатую фигуру в виде восьмерки, взмахнула сморщенными руками, гордо взметнула украшенную манистами голову и запела хриплым низким голосом «Очи черные, очи страстные». Американцы, как будто только этого и ждали, немедленно вскочили с земли и пустились в разнузданный пляс. Один представительного вида седовласый мужчина, известный художественный критик, стараясь повторить замысловатые прыжки, увиденные им на концерте ансамбля Александрова, заскакал по саду хромоногим козлом. Второй, явный гомосексуалист, встав в третью позицию, строил позы прямые балерины из «Лебединого озера». Третий, высокий негр, ударил в присядку. Четвертый, толстяк, изобразил гопак. Хозяйка галереи, тесно прижав к груди свою мускулистую подружку, танцевала танго. Даже обычно невозмутимые японцы, стоящие за стойкой суши-бара, начали синхронно жонглировать ножами и кричать в унисон «Бонзай!». Не знаю, куда занесли бы пьяных гостей русские национальные страсти, если бы Жо, вышедший на берег пруда с мегафоном в руке, не объявил авторитетно и громогласно, что пора переходить к торжественной части программы, для чего уважаемым гостям необходимо войти внутрь дома. Потребовалось по крайней мере 10 минут, чтобы собрать разгулявшуюся по парку толпу. распутинские официанты, привыкшие к такого рода безобразиям и расхлябанности, опять проявили удивительную хладнокровность и сноровку. Очевидно, сказался их многолетний бруклинский опыт работы с распоясавшимися соотечественниками. Словно выдрессированные пастухом овчарки, они быстро согнали стадо гостей в главный холл дома и заняли ключевые позиции у окон и дверей, строго следя за тем, чтобы никто не выходил. Хозяин, всем своим видом, выражая самоуверенную властность, вышел на середину зала, подождал, пока установится относительная тишина, указал дымящейся сигарой на бархатное полотнище, спускающееся с потолка тяжелыми складками, и сказал: «Дорогие друзья, леди и джентльмены, если такие еще остались в наших рядах», — Артур выждал, пока утихнет оглушительный взрыв смеха, и продолжил: «вам посчастливилось оказаться в правильное время в правильном месте. Через несколько минут вы станете первыми зрителями, увидевшими неповторимый шедевр знаменитого художника и моего друга Николая Роднина». Раздались громовые аплодисменты, кто-то икнул и крикнул: «Браво!» Я был готов сквозь землю провалиться, когда Артур вытащил меня за руку из толпы и поставил у черного занавеса. Мне ничего другого не оставалось, как, сгорая от смущения, сказать «спасибо» и театрально раскланяться по сторонам. «Картина, которую вы сейчас увидите, мистер Перлман бесцеремонно отстранил меня в сторону, называется «Сумерки». Но лично для меня она явилась рассветом, озарившим тьму невежества, которой был окутан для меня мир искусства. Надеюсь, вы разделите со мной наслаждение, подаренное русским мастером. Если же нет, попрошу вернуть поглощенные в саду напитки и съеденный борщ». Хохот гостей потряс дом, да так, что даже огромные окна задребезжали. «Итак, давайте достойно встретим начало жизни заказанной мной картины». Артур потянул кисть шнура. Под оглушительный аккомпанемент аплодисментов бархатный занавес мягко соскользнул вниз, открывая для зрителей бушующую морскую панораму. Тяжелые свинцово-серые волны мерно качались одна за другой, их пенные гребни переливались в багровых лучах заходящего солнца. На скале вздыбилась, готовая к прыжку, гнедая кобылица. За скалой можно было разглядеть почти скрывшийся за горизонтом одинокий парус, а над ним, на бесконечном пространстве неба, огромными кривыми буквами горчичного цвета было по-английски написано «Говно». Установилась мгновенная угнетающая тишина. Острый кисло-горький запах заполнил воздуху, кто-то шмыгнул носом и сказал: «Ай-яй-яй!» Седой мужчина, танцор, опять икнул, ой, затем выдохнул: «У меня, кажется, морская болезнь». Опустился на колени, вздрогнул всем телом и, повинуясь призыву хозяина, начал блевать бордовыми брызгами борща на ковер.